Поморщившись про себя, я протянула ему ладонь. «Вот еще глупости. Но если тебе от этого легче, то обещаю». «Спасибо, Белла», — сказал он. «Я люблю тебя, малышка». «Я тоже тебя люблю, папа». Я потрепала его по плечу и встала из-за стола. «Если что, то я у Билли». Я выскочила из дома, не оглядываясь. Только этого не хватало. Причем именно сейчас. Всю дорогу до Лапуш я ворчала себе под нос. Перед домом Билли уже не было черного Мерседеса Карлайла. С одной стороны, это хорошо, а с другой — плохо. Разумеется, мне нужно поговорить с Джейкобом наедине. И все же очень хотелось держать при этом Эдварда за руку, как я делала это, когда Джейк лежал без сознания. Увы, ничего не получится. Но я соскучилась по Эдварду. День, проведенный с Элис, показался бесконечно долгим. Что же, в таком случае ответ очевиден. Я уже и так знаю, что не могу жить без Эдварда. Однако этот факт не делает предстоящее менее болезненным. Я тихонько постучала в дверь. «Заходи, Белла», — отозвался Билли. Рев моего пикапа трудно не узнать. Я вошла. «Привет, Билли. Джейк проснулся?» «С полчаса назад, как раз перед уходом доктора». «Заходи, по-моему, он тебя ждет». Я вздрогнула и сделала глубокий вдох. «Спасибо». Возле двери в комнату Джейкоба я в нерешительности помедлила. Постучать или нет? Решила сначала заглянуть, надеясь, какая же я все-таки трусиха, что он опять уснул. Мне бы не помешали еще несколько минут. Я приоткрыла дверь и неуверенно просунула голову в щель. Джейкоб ждал меня. Он выглядел спокойным. С лица исчезло замученное выражение, сменившись нарочитой безмятежностью. Черные глаза потускнели. Очень трудно было смотреть на Джейка и знать, что я люблю его. Кто бы мог подумать, что это понимание так все изменит? Неужели все это время Джейкобу приходилось так же трудно, как мне сейчас? Хорошо, хоть кто-то догадался накрыть его одеялом. Под ним не видно, насколько сильно досталось Джейку. Я вошла и тихо закрыла за собой дверь. «Привет, Джейк!» — пробормотала я. Он не сразу ответил. Сначала долго на меня смотрел. Затем с некоторым усилием изобразил на лице насмешливую улыбку. «Пожалуй, я догадывался, что этим все и кончится». Он вздохнул. «Сегодня весь день наперекосяк. Для начала я выбрал не то место. Пропустил лучшую схватку, и вся слава досталась Сету. А потом Ли не придумала ничего умнее, как доказать, что она не хуже остальных. И я оказался тем самым идиотом, который ее спас. А теперь еще и это». Он помахал левой рукой в направлении двери, рядом с которой я застыла в нерешительности. «Как ты себя чувствуешь?» — промямлила я. «Дурацкий вопрос». «Немножко под кайфом. Доктор Клык точно не знает, сколько обезболивающих мне нужно, поэтому колет наугад. По-моему, он перестарался». «Но тебе ведь не больно?» «Нет. По крайней мере, переломов я не чувствую». Он снова насмешливо улыбнулся. Я закусила губу. «Мне никогда не сделать то, что думала. И почему никто не попытался убить меня, когда я сама хотела умереть?» Насмешливость исчезла с его лица, и взгляд потеплел. На лбу появились морщинки, словно от беспокойства. «Ты сама-то как?» — озабоченно спросил он. «С тобой все в порядке?» «Со мной?» Я уставилась на него круглыми от удивления глазами. «Может, ему и правда вкатили слишком большую дозу обезболивающих? Да мне-то что сделается?» «Ну, я, конечно, был уверен, что бить тебя он не станет, но не знал, как туго тебе придется. С тех пор, как проснулся, я чуть с ума не сошел, переживал за тебя. Все гадал, разрешат ли тебе навестить меня или нет. От неизвестности чокнуться можно. Что он тебе сказал? Разозлился? «Прости, я не хотел, чтобы ты одна с ним разговаривала».